Сила, способствующая переменам. Шекспир писал: «Мы знаем, кто мы такие, но не знаем, чем можем стать». Это относится к вам? Вы зациклились на своей ограниченности, неудачах, ошибках? Вы редко останавливаетесь, чтобы задуматься, кем можете стать? Проблема кроется в следующем. С раннего детства вы запрограммированы на ложные представления, ценности и убеждения, которые мешают увидеть ваши истинные способности и осознать свою уникальность. На самом деле, благодаря роли соавтора собственной жизни, вы наделены силой, способной изменить любые ее аспекты. Все великие наставники приходили к одному и тому же выводу: никто, кроме вас, не может разрешить ваши проблемы. Как говорил великий учитель, Божье царство внутри вас. Оно не где-то в далеких краях или на небесах. Будда пришел к аналогичному выводу, когда говорил: «Сами светите себе, не опираясь ни на что, и не ищите опоры ни в чем, кроме как в самих себе». Исцеляющая сила сокрыта внутри нас. Здоровье, счастье, достаток и душевное спокойствие возможны, стоит только разбить оковы негативного мышления. Пока вы не осознаете свою истинную ценность, вам не удастся обрести полную уверенность в себе. Вы сможете освободиться от собственноручно воздвигнутых ограничений лишь в той степени, в какой сумеете признать свою уникальность. Да, я сказал собственноручно воздвигнутых. Ни родители, ни семья, ни босс, ни общество к этому не причастны. Мы сами ограничиваем себя, позволяя другим контролировать нашу жизнь. Пока вы не избавитесь от чувства вины и не прекратите принижать себя за воображаемые недостатки, вы не сможете выбиться из рядов тех, кто ведет бесконечную и бесполезную борьбу за полную уверенность в себе и личностную свободу. Чтобы стать по-настоящему свободным, сострадательным, любящим и внимательным человеком, вам необходимо научиться понимать и любить себя. Вам с измальства повторяли: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Но пока вы не научитесь ценить себя, не будет пользы ни вам, ни вашему ближнему.